По порядку. Вопрос первый: что за трактир такой? Отвечаю. Владение действительного статского советника Еропкина. Как так? Поразился Эраст Петрович. А я полагал, что это притон, воровская клоака. И правильно полагали. Но дом принадлежит генералу и приносит его превосходительству очень недурный доход. Сам генерал там, конечно, не бывает, а сдает дом в наем. У Еропкина по Москве таких заведений много. Деньги-то, сами знаете, не пахнут. В доме наверху комнаты с дешевыми полтинничными девками, а в подвале трактир. Но главная ценность генералова дома не в этом. На том месте при государе Иоанне Васильевиче обреталась подземная тюрьма с пыточным застенком. Тюрьму-то давно снесли, а подземный лабиринт остался. Да еще за 300 лет новых ходов понарыли, сам черт ногу сломит. Вот поди-ка, поищи там Мишу маленького. Теперь второй ваш вопрос. Что там за обычаи? Ксаверий Феофилактович уютно почмокал губами. Давненько он не чувствовал себя так славно, и голова больше не болела. Страшные обычаи, разбойничьи. Ни полиции, ни закона туда хода нет. На хитровке выживают только две людских разновидности. Кто под сильного стелется, да кто слабого давит. Посередке пути нет. А каторга у них на вроде большого света. Там и товар краденый крутится, и деньги немалые, и все бандюги авторитетные наведываются. Прав, Кортинский. Можно через каторгу на Мишу маленького выйти. Только как? От вопрос. На пролом не сунешься. Третий вопрос был не про это. Вежливо, но твердо напомнил Фондорин. А про то, где каторга находится. Но этого я вам не скажу. Улыбнулся Ксаверий Феофилактович, откидываясь на спинку кресла. «Но почему?» «Потому что я отведу вас туда сам. И не спорьте, не желаю слушать». Заметив протестующий жест собеседника, пристав сделал вид, что затыкает уши. «Во-первых, без меня вы все равно не найдете. Во-вторых, найдете — внутрь не попадете. Ну а попадете, так живыми обратно не выйдете». Видя, что на Эраста Петровича аргументы не подействовали, Грушин взмолился. «Не погубите, голубчик, по старой памяти, а? Пожалейте, побалуйте старика, сохся весь от безделья. Так бы вместе славно прогулялись». «Ксаверий Феофилактович, милый». Терпеливо, будто обращаясь к малому дитяти, сказал Фондорин. «Помилуйте, да ведь вас на хитровке каждая собака помнит». Грушин хитро улыбнулся. «А уж это не ваша печаль. Думаете, вы один наряжаться мастер?» И начался долгий, утомительный спор. Когда подходили к дому Еропкина, уже стемнело. Никогда еще Фондорину не доводилось бывать на печально знаменитой хитровке после наступления сумерек. Жуткое оказалось местечко. Какое-то подземное царство, где обитают не живые люди, а тени. На кривых улицах не горел ни один фонарь. Неказистые домишки кривились то влево, то вправо. От помойных куч несло смрадом. Здесь не ходили, а скользили, шныряли, ковыляли вдоль стен. Вынырнет серая тень из подворотни или неприметной дверки, позыркает туда-сюда, прошмыгнет улицей и опять растает в какой-нибудь щелке. «Крысиная страна», — подумал Эраст Петрович, прихрамывая на своих костыльках. Только крысы не поют пропитыми голосами, не орут во всю глотку с матом и слезами и не бормочут вслед прохожему невнятные угрозы. «Вон она, каторга», — показал Грушин на мрачный двухэтажный дом, зловеще светившийся под слеповатыми оконцами, и перекрестился. «Дай бог дел соблюсти и ноги унести». Вошли, как уговорено. Ксаверий Феофилактович и Масса первыми, Фондорин малость погодя. Таково было условие, поставленное коллежским асессором. «Вы не смотрите, что мой японец по-русски не говорит», — объяснил Эраст Петрович. «Он во всяких переделках бывал и опасность инстинктом чует. Сам в прошлом из Якудза. Это такие японские бандиты. Реакция молниеносная. А ножом владеет, как пирогов скальпелем. С массой можете за спину не опасаться. А втроем валимся подозрительно. Это уже целая арестная команда. В общем, убедил.